Глава 47. Тугие струи воды из душа лупили, что есть мочи, но я пришел в себя не сразу. Примерно полчаса понадобилось, чтобы вымыть из гудящей головы привычные картинки и вернуться из холодной зимы Барикстада обратно в душное питерское лето. Ярл Антар никак не хотел уходить. Он мрачно хмурился из зеркала и все время озирался по сторонам. Похоже, без доспехов ему было неуютно даже за закрытыми дверями. Только усилием воли я смог заставить себя не искать ладонью рукоять меча на боку. Тяжесть полуторного клинка с ножнами стала настолько привычной, что без звезды я ощущал себя голым. Поначалу в прямом смысле, но даже свежая футболка и джинсы ситуацию изменили не сильно. Жалкая одежка, не способная остановить ни стрелу, ни меч, ни копье. «Так, стоп!» Я тряхнул головой и потянулся за чайником. «Хватит! Я дома, в своей квартире, за крепкой... Ладно, не очень крепкой, а точнее даже наоборот, за древней и хлипкой дверцей. Но куда надежнее любых замков и охранных систем меня защищает то, что воровать в этой квартире в общем и нечего. Еще месяц назад какой-нибудь домушник вполне мог бы заинтересоваться Викиными колечками и серьгами, но она уже давно вывезла все свои вещи. И что тут еще брать? Не первой свежести ноут и несколько пар носков. Наличных денег я дома не держал. Вполне хватало мобильного приложения и карты. Кстати, о карте. Не то чтобы я уже успел вновь обеднеть в край, но очередное вливание мне бы не помешало. Я подхватил со стола мобильник и включил экран. Никаких оповещений о рухнувших на меня капиталах, увы, не имелось. Зато имелся пропущенный вызов. Номер показался знакомым, но в телефонной книге отсутствовал. Проверим. «Антон, вечер добрый. Говорить можешь?» «Павел Викторович? Лично?» «Да уж, странные дела творятся в датском королевстве». «Да-да, конечно». Я весь превратился в слух. Едва ли Викин дядюшка, а по совместительству еще и председатель совета директоров Эркорп, стал бы звонить без особой причины. Если уж он нашел в своем графике минутку для меня, можно не сомневаться, случилось что-то важное или вот-вот случится. «Да я так, просто узнать, как там у тебя дела?» — усмехнулся Павел Викторович. «Говорят, ты теперь на острове за главного?» «Ну, то ли я», — вздохнул я, — «то ли конунг Ульвар Черное Копье. Как раз выясняем». «Выясняй, дело хорошее. В целом нормально все, никаких проблем, ничего не потерял». «Ишь ты, интересно ему. Может, мне и про второй осколок рассказать?» «Ага, сейчас». «Все на месте», — бодро отрапортовал я. «Помочь бы неплохо на этом самом острове, а то воевать толком нечем». Удочку я закидывал скорее так, на всякий случай. Славка уже дал понять, что кавалерии в виде топов волков севера ждать не приходится, но Павел Викторович снова смог меня удивить. «Неплохо бы, значит, поможем», — отозвался он. «Ты не переживай, Антошка, все будет, все сделаем. Главное, ты меня слушай». «Антошка?» Я не очень-то поверил в приступ добродушия. Такие, как Павел Викторович, ничего не говорят и не делают без причины. И если уж он вдруг вздумал фамильярничать, ненавязчиво сокращая дистанцию, это уж точно неспроста. «Тут такое дело», — продолжил он. «Наши малость накосячили на других островах, не уследили. В общем, не должно было всего этого быть». «Чего?» Я привычно устроился на подоконнике. «И кто накосячил?» «Да неважно кто», — буркнул Павел Викторович. «Черное копье, он не должен был нападать до весны». «Вот как. Получается, здесь все-таки есть что-то вроде глобального сценария? Хотя нет, система Романова существует сама по себе, а не развивается по забитым в память машины скриптам. Но даже это не делает мир Гордарики неподвластным извне». Нужный человек в нужном месте, немного золота, немного интриг, парочка точечных ударов стальным кулаком в виде отряда топов волков севера, и вот уже ничем не примечательный ярл Арнхальта стоит во главе едва ли не тысячного войска и называет себя конунгом. И снова звенят мечи, и снова реками льется кровь, на потеху геймерам, застрявшим на островах. Едва ли кому-то захочется провести всю игровую зиму, охотясь на горных козлов и попивая медовуху в длинном доме. Романов не предусмотрел возможность респауна в других локациях или быстрого путешествия на материк, так что игроделам приходится выкручиваться, подбрасывая дрова в огонь старых междоусобиц и раздувая новые обиды. А уж если в деле замешан еще и Светоч, то готовый план может запросто выйти из-под контроля. Древние осколки, которые Вигдис назвала железо мальвов, не только делают обладателя сильнее, но и отлично умеют подстегивать амбиции. Едва ли Романов ошибся. Светоч обладает своей собственной волей и неизбежно столкнет всех обладателей осколков. И в конце останется только один. И черное копье явно претендует на роль этого самого царя горы, даже если сам об этом пока не догадывается. «Кажется, понял», — вздохнул я. «Что-то пошло не так, и надо это исправить». «Молодец», — отчеканил по слогам Павел Викторович. «Умный ты мужик, Антошка, самую суть ухватил. Наши накосячили, нам и исправлять. Справишься?» «Да должен», — я пожал плечами. «А что делать-то надо?» «Побеждать!» Павел Викторович на мгновение задумался. «Как и всегда, это ты умеешь. Но в этот раз побеждать нужно аккуратно. А если точнее?» «Точнее, Антошка, надо сделать так, чтобы черное копье осталось живым и желательно здоровым». Павел Викторович устало выдохнул и закашлялся. «У нас на него еще большие планы. Черт знает, как откатывать все, как было, но это уже не твоя забота, а тебе надо только победить Ульвара и прогнать, но не убивать, понял?» «Понял, чего ж тут непонятного?» — отозвался я. «Не убивать, мне для начала еще победить как-то надо». «Ты уж постарайся!» — Павел Викторович усмехнулся. «Но на самом деле ерунда это все. Ты, главное, ничего ценного не потеряй, а люди-человеки — такое дело. Бабы еще нарожают». «Ага, система еще сгенерит». Павел Викторович засмеялся собственной шутке, по-видимому, посчитав ее особенно удачной. Для него неписи-гардарики всего лишь наборы пикселей и строчек кода, и не факт, что он бы изменил свое мнение, даже познакомившись с ними лично. Вполне возможно, что всемогущий председатель Совета директоров Эркорп и к живым людям относится примерно так же. И, разумеется, ко мне в том числе. Я урвал осколок Светоча, показал неплохую игру, за несколько недель дослужившись аж до целого ярла, но все еще оставался расходным материалом. Удачным, высокооплачиваемым, ценным и даже формально родственным. Мы с Викой так и не потрудились подать документы на развод, но все же расходником, который нужен только пока он послушно исполняет функцию. Впрочем, пока я веду себя хорошо и не дергаюсь. «Не потеряю, Павел Викторович», — пообещал я. «А за победу полагается премия?» «Да хоть авансом», — хохотнул он в ответ. «Только не дури, слезно прошу, а то мне уже придурков хватило, которые черное копье проспали. Причешешь как надо, за всех премии один получишь. Ладно, бывай, Антошка, тебе вставать рано, враг не дремлет». Я едва успел попрощаться до того, как в трубке раздались короткие гудки. Павел Викторович удалился обратно в мир серьезных дядек, раздав ценные указания и попутно наобещав золотые горы. И если с премиями все более-менее понятно, им я могу только порадоваться, то с указаниями дело обстоит несколько сложнее. Разумеется, Павел Викторович желал обставить появление черного копья с целым войском лишь досадной ошибкой, глюком рукотворного сценария, который создавали его приспешники на островах. Вполне возможно, что так оно и было, но у всего этого наверняка есть и двойное дно. Светоч, йотунова железка сорвала крышу ярлу Арнхальта, и у серого медведя появился соперник, который зачем-то нужен Павлу Викторовичу живым. Но зачем? Для чего? Чтобы вдохнуть в игровую северную зиму хоть какую-то динамику, уравновесить второго конунга и в полной мере применить принцип «разделяй и властвуй», устроить масштабную заварушку, обезглавить северян и попутно собрать все осколки светоча, которые непременно притянутся друг к другу во время сражений. Возможно. Любой из вариантов выглядит разумным, а я наверняка просчитал их не больше половины. Как бы то ни было, пока что все это никак не влияет на мои планы. Собрать войско, победить Ульвара, отобрать у него еще один бесценный осколок. Вот только о том, что будет, если я каким-то чудом смогу обскакать всех, собрать светоч и стать супербогом мира Гордарики, думать почему-то не хотелось.